Глава 26. Гонка на жизнь. «Поторапливайся!» — раздался рядом хриплый голос. «У них машина, они догоняют». Гарри нажал на акселератор, поражаясь силе и ловкости своего неожиданного благодетеля. Практически один, ибо от самого Гарри толку было немного, этот человек сражался с 8 нападавшими, а 5 вообще вывел из строя. Пока длилась общая потасовка, никто не мог вытащить оружие, но когда большинство выбыло из игры, появилась возможность применить оружие. Мотор ревел, тяжелая мощная машина хорошо слушалась руля. Гарри выжимал из мотора все, что мог. Со скоростью вихря они промчались через деревню. Винсент ехал, почти не разбирая дороги. Он пытался выехать на ближайшее шоссе. Преследователи их догоняли. Гарри чувствовал это по поведению своего друга. Он не видел его, ибо не сводил глаз с дороги, где то и дело ярко сверкали огнями фары встречных машин. Но Гарри точно знал, его спаситель напряженно смотрит в окно. Дорога казалась просто бесконечной. Винсент даже не знал, что за машина их догоняет. У нее должен быть двигатель не менее мощный, чем у их машины, раз они не только не отстают, но и догоняют их. Хорошо было бы резко свернуть с шоссе на проселочную дорогу, но он не был уверен, что ему это удастся, а потому продолжал ехать прямо, надеясь лишь на мощность своей машины. И тут сзади донесся рев догоняющего их автомобиля. На Гарри нахлынула волна беспомощности. Он сидел за рулем сверхмощной машины, развивающей сумасшедшую скорость. Но у преследователей машина была не хуже. Еще немного, и они их догонят. А впереди ожидала новая неприятность. Хорошо вымощенная дорога закончилась, и Гарри пришлось волей-неволей сбавлять скорость. Дистанция между ними сократилась. Еще чуть-чуть, и они попадут в руки разъяренных гангстеров. Но что толку в подобных мыслях? Гарри закусил губу и попытался выжать из машины все, что можно. Теперь они ехали посередине шоссе, благо оно было почти пустое. Правда, изредка показывалась одинокая машина, которой приходилось уступать Винсенту дорогу. А погоня приближалась. К реву мотора теперь примешивались резкие звуки выстрелов. Гангстеры начали обстреливать их машину. Но Гарри удавалось пока ускользнуть. А что будет, когда расстояние между ними сократится? Пора действовать, но как? Гарри прислушался. Как там его пассажир? Рядом было подозрительно тихо. Может, его убило выстрелом? Но нет, тогда бы он услышал. Пожалуй, и от этой мысли по его телу пробежала дрожь. Пуля угодила ему прямо в голову, которую он высовывал в окно, наблюдая за преследователями. Гарри снял с руля правую руку и дотронулся до своего спутника. «Спокойно», — услышал он голос. «Наблюдайте за дорогой, я в порядке». Это отчего-то вселило в Гарри надежду. Он вдруг почувствовал, что их сумасшедшая поездка может закончиться благополучно. Его спутник проявил недюжинную силу во время драки в закусочной. Пожалуй, если придется драться, он опять не ударит в грязь лицом. А это случится, наверное, скоро. Дорога пошла в гору. Теперь вести машину стало труднее, но сейчас в них было сложнее попасть. «Сворачивай налево». Странный совет. А если вдруг встречная машина, они непременно с ней столкнутся. Но Гарри повиновался. Голос звучал повелительно, не так, как у человека из закусочной. Он напомнил Винсенту другой голос. Он слышал его прежде, но сейчас, будучи в диком напряжении, он не мог вспомнить, где именно. Спустя секунду прозвучала новая команда. «Держись левой стороны». Поворот на ходу выполнить труднее. Гарри вцепился в руль. Слева еще в придачу начинался холм. Держаться у обочины было непросто. Зато теперь свет от фар, преследовавшей их машины, почти не был виден из-за поворота. И новая команда. «Тормози! Резкий поворот влево! Держись ближе! И еще резче тормози!» Гарри ничего не оставалось, как повиноваться. Он нажал на тормоза, и машина пошла очень медленно. И он смог совершить резкий поворот почти под прямым углом. Теперь ему нужно было только переключить скорость. Сзади раздался оглушительный рев мотора и визг тормозов. Машину преследователей закрутило на месте с бешеной скоростью. Теперь у Гарри было преимущество, которого он не мог предусмотреть раньше. Но гангстеры быстро справились с ситуацией и снова показались на хвосте у Винсента. Он слышал их радостные крики. Бросив взгляд вправо, Он видел прямо перед собой, на другой стороне дороги, рядом с ограждением, огромную машину. И тут его спутник протиснулся между ним и приборной доской и высунулся в окно. Гарри увидел, как блеснула сталь пистолета, и раздался выстрел. Это оружие было отобрано у гангстеров во время побоища в закусочной. Из догонявшего их седана раздался новый выстрел, почти что взрыв. Большая машина качнулась и рухнула через ограждение вниз. Раздался звон стекла и крики ужаса. Машина зацепилась задними колесами за ограждение и повисла над обрывом. Гарри понял, что произошло, только когда нажал на акселератор, и машина подпрыгнула, трогаясь с места. В один момент его спутник избавился от преследователей, используя свою смелость и быстроту реакции. Его единственный выстрел угодил прямо в левую переднюю шину огромного седана. Шина лопнула, и водитель не смог справиться с управлением. Он нажал на тормоза, но знал, что это бесполезно. Огромный автомобиль неумолимо приближался. И тут перед ним мелькнула рука. Одно движение, и колеса резко вильнули вправо, а машина остановилась. Голова Гарри мотнулась в бок и ударилась о стекло. Он услышал визг тормозов и потерял сознание. Потом он почувствовал, как чьи-то руки заботливо вынимают его из машины. Через несколько секунд он понял, что Пол лежит на деревянной скамье. Он закрыл глаза и прижал руки ко лбу, вдыхая холодный ночной воздух и стараясь успокоиться. Когда Гарри снова открыл глаза и осмотрелся вокруг, то увидел, что сидит на скамейке на маленькой станции. Грузовой поезд почти скрылся из виду. Он встал и увидел внизу дорогу, по которой они недавно ехали, но его машины там не было. Видимо, на ней уехал его спаситель. Гарри сунул руку в карман и нащупал блокнот, в который записал цифры кода из сейфа Бингема. Он заглянул в блокнот и увидел — запись исчезла. Вместо нее карандашом были написаны следующие слова: «Поезд на Нью-Йорк через 20 минут». «Садитесь в него». Гарри изучал записку, стараясь понять ее смысл. Единственное, что Гарри понял, копия шифра достигла адресата, и его забрали прямо по дороге. Ибо человек, сражавшийся с гангстерами в передвижной закусочной и спровоцировавший аварию, в которой разбилась их машина, а потом так вовремя перехвативший управление и спасший Гарри, был никто иной, как тень.